Мы читаем Бытие, глава 2, стих 15. «И взял Господь, Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Эти слова мы, может быть, уже много раз читали, но давайте их немножко проанализируем. В этот момент, когда совершается вот это, когда Господь, Бог, берет человека и поселяет его в саду, все у него есть. Он уже подготовил сад, и звезды, луна, все уже так вот сделано, подготовлено, чтобы в последний шестой день человека поставить вот в этот сад. И Господь всегда так делает. Он никогда не дает нам какую-то ответственность, когда Он не подготовил все обстоятельства жизни. Бог не поступает с нами, как мы иногда поступаем с нашими, может быть, коллегами или с нашими подопечными. Бог никогда с нами так не поступит, как, может быть, какая-то скотина, кошка, собака. Они могут оставить своих маленьких, оставить, может быть, на растерзание зверям. Бог так не делает. Он подготавливает почву, подготавливает сад, делает все условия, а потом туда оставит нас с вами, оставит Адама, оставит нас, мужей, и дает нам ответственность. И вы знаете, это удаляет от нас, не дает нам возможности осудить Бога, если у нас что-то не получается. Потому что Бог все подготовил, все сделал возможным, чтобы мы могли взять на себя эту ответственность. Вот так вот это у Адама было. Что Господь делает? Он поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Две заповеди. Возделывать и хранить. Мы в первых двух главах книги Бытия уже находим 10 заповедей. Вы знаете, 10 заповедей не были первый раз даны на Синае. Там, конечно, они тоже были даны, и Моисей, получив от Бога вот эти 10 заповедей, принес их народу и научил их на двух скрижалях. Да? Мы как-то считаем, вот первый раз были 10 заповедей. Нет. Уже в Эдемском саду были 10 заповедей, когда Бог дал первым людям вот эти заповеди. Мы не будем долго на них задерживаться, но я коротко напомню, где они написаны. В первой главе в книге Бытие мы читаем в 28 стихом. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, первая заповедь. Что еще? Размножайтесь, вторая заповедь. Что еще? Наполняйте землю, третья. Обладайте ею и владычествуйте над рыбами» и так далее. Вот уже в одном стихе 5 заповедей. А потом мы еще прочитали. Он поставил его в сад, чтобы его возделывать и хранить. Вот уже 7 заповедей. Остальные вы можете прочитать, найти, они здесь есть. То есть, когда мы на Синайских заповедях читаем о том, что Бог дал народу израильскому, там есть «ты должен, ты не должен», «ты должен, ты не должен». А в этих заповедях в Эдемском саду у нас есть 9 заповедей, которые должны были первые люди делать, и одна заповедь как запрет. Какая? Не ешь от плода. Вот вам запрет. И вы понимаете, в этом как раз заключается разница между этими 10 заповедями в Эдемском саду и теми заповедями, которые потом на Синае получат. Вот остановимся вот коротко на этих двух заповедях. Христос, Бог говорит ему, чтобы возделывать его и хранить его. Возделывать. Эта задача возделывать сад связана с земледелием. Вот возделывать сад, это значит, надо где-то взять что-то, выкопать, пересадить, там где-то отрезать что-то. И вот это земледелие. Вы знаете, самая первая профессия, которую Бог дал человеку, это профессия земледелия. Эта профессия, она связана с землей. И вот думая сегодня о том, какие мы выбираем сегодня профессии, сегодня же разные есть, там, и, смотрю, и компьютерные вот области пошли, кто-то в медицину, кто-то туда. Но благословение вопроса земледелия, оно идет назад в Эдемский сад. И вы знаете, те мужья, те отцы, которые сегодня заняты земледелием, может быть, в вашей стране оно как-то труднее, чем у нас, но они будут всегда иметь хлеб. Тот, кто связан с земледелием, будет всегда иметь, чем накормить свою семью. То есть это вопрос желания Бога, чтобы он возделывал землю. И как бы ни было с нашими сегодня современными профессиями, мы будем все равно возвращаться к этой профессии. Потому что если не будет профессия земледелия, кто будет кормить инженера компьютерных устройств? Нету. Если никто не позаботится, кто на возьмет или посадит зерновые, так мы все с голоду умирать будем. То есть вот этот вопрос земледелия, решенный вопрос. И вот Бог говорит ему, возделывай землю, работай над этим садом. Ну, первый вопрос еще как-то понятно. Вопрос земледелия, работы, это понятно. А потом вторую написано, и храни его, храни сад, охраняй. Вы знаете, читая вот этот текст, охранять сад, я вспоминаю Псалом 126, где сказано, что Господь твой не спит ни днем, как там написано, ни ночью, но охраняет тебя. Помните? Там написано, ну, охрана Господа вокруг тебя. Вы знаете, это является качеством Бога охранять свой народ. Это качество Бога, когда Он охраняет свою церковь. И это должно быть качеством наших, нас мужей и отцов, охранять наш сад. А как же получилось, что змей попал сюда, в этот сад? Что, Адам плохо охранял этот сад? Вроде с первой задачей он неплохо справился, он возделывал его. А вот со второй заповедью охранять сад не справился. Как же змея попадает, змей-то этот лукавый, как он попадает в этот сад? Может, он где-то нашел, ну, дырку, может быть, в заборе, знаю. Может быть, Адам не закрыл ворота, когда заходил в сад. Может, в заборе где-то, или я не знаю, где это была возможность, что змей проник в этот сад. Проблема Адама заключалась в том, что вот в эту ответственность, которую поставил его Бог, он допустил ошибку. Он где-то что-то просмотрел. И в его сад проникает змей, проникает враг. В этом заключается первая проблема нашей ответственности, дорогие братья. Мы не охраняем наш сад. Бог многим из нас, я не знаю, сколько здесь женатых между нами, сколько отцов и сколько мужей, но нам Он доверил наш сад, это наша семья. Нам Он доверил вот эту ответственность. И за нас Он спросит, как мы охраняли его. Оставляли ли мы ворота открытыми, и что змей мог проникнуть в наш сад, в нашу семью? Может быть, где-то не досмотрели? В этом первая проблема. Мы забываем повеление Господне. Вот сколько бывает других повелений. Мы и в церкви там удела, мы и в хоре успели, мы вот и где-то сестре какой-то помогли переехать, или вдовице, мы и там служение то, а свой сад забыли. Свой сад не досмотрели. И вы знаете, дорогие братья, мне кажется, вот на основании вот этого промаха, который сделал Адам здесь, на основании вот этого забывчивости, он потерял очень многое, очень-очень многое. Вошел змей. А когда уж змей, когда враг поселится в нашем саду, в нашей семье, выгнать его будет, ох, как трудно. Избавиться от него будет, ох, как трудно. Адам не смог освободиться от змея. Он покинул вместе со змеем этот сад. Может, змей даже и остался, мы не знаем. А Адам вышел. Адам должен был покинуть, потому что Бог говорит, я не могу тебя содержать здесь. Ты в таком состоянии еще будешь есть от плода и будешь потом вечно жить от дерева жизни. Еще этой беды у меня не было. Давай из сада. И пошел. Первая проблема наша, мы забываем заповеди Господни. То, что стоит на первом месте, мы не считаем за первое. И вы знаете, в этом как раз проблема нашего отцовства, нашей ответственности перед Богом. Сколько раз я уже замечал, вот есть братья, отцы, они такие, ну, помощь пойдут любому, и то сделают, и то, и соглашаются на любые служения, на такие великие жертвы. А посмотришь, а как дома? Вы, наверное, тоже знаете вот эту большую заботу вашего братства, наших служителей. Вот служитель вроде у дела, столько трудится для Господа, а смотришь, сын неверующий, дочь в мир ушла. В чем дело? Конечно, я боюсь, может быть, осудить брата и сказать, что виноват он. Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, где-то не досмотрели, где-то запустили врага, где-то попал в наш сад и наделал беды. А ведь потом служение становится тяжелым. Ведь потом, имея в семье неверующих детей, как трудно служить Господу. Вторая проблема. В этом саду, который должен был охранять Адам, вошел змей. И вот, что совершается здесь. Ева первая вступает в разговор со змеем. Первая. По идее, надо же, чтобы Адам тут был. Он же должен охранять. С него Бог спросит. А почему же вдруг змей разговаривает с Евой? В чем проблема? Где Адам в это время? Ведь эту борьбу со змеем должен был Адам первый на себя взять. Первый удар вот этого змея должен был Адам на себя взять. Где он был? Почему он не охраняет свой сад? Ева не способна бороться против этого греха, против этого врага. Это не дело жены, это не дело супруги брать на себя первый удар, который дьявол сокрушает или наносит нашему саду, нашей семье. Это не ее задача. Мы видим, как у Евы это получилось. Она взяла на себя этот первый удар, этот разговор со змеей, и не выдерживает этого удара. По сути, надо сказать, что грехопадение началось не с Евы, а с Адама. Мы-то способны сразу на Еву все. Вот она против не выдержала, да, против змея. Вот она Нет, а где Адам был? Если в корне брать, оказывается, грехопадение началось с Адама. Его не было на месте, его не было на посту, там, где Господь Бог поставил его. В этом заключается проблема вторая. Не то стало грехом, что Адам плохо сделал, а то стало грехом, что он не сделал. Вот посмотрите, понаблюдайте, послушайте за нашими проповедями, за нашими братьями. Ведь когда мы учим и проповедуем в церкви, мы говорим, грех обманывать, грех воровать, грех прелюбодействие. Что плохо, это грех. Да? Говорим так? Говорим. А оказывается, в этом месте у Адама был грех не то, что он плохо сделал, а то, что он вообще не сделал. То было грех. Что он не охранял. Что до Евы допустил змея. Знаете, от Иакова есть там в послании такое место. Кто знает делать добро и не делает. Что тому? Грех тому. То есть, вот давайте вот в нашем мышлении возьмем это сегодня с собой. Не всегда является грехом то, что мы плохо сделали. Не всегда является грехом то, что мы исковеркали, что-то не так сделали. А грех может даже быть то, что мы не делаем. Когда не поступаем, не делаем повелений Господних, вот может быть грех. То была второй проблемой в саду Эдемском. Мужья, вторая проблема заключается в том, что мужья не охраняют своих жен. Мужья не охраняют своих детей. Может быть, вы не согласитесь с этим и скажете, ну уж ты нас быстро так не осуждай. Хорошо, давайте взвесим. На родительские собрания в школу кто ходит? Жена или муж? Я сам работаю в школе, и я вижу эту проблему. Как родительское собрание, так мы наших мам туда. И они рядами сидят там. Тут учительница и одно, и другое. Там видео они смотрят, на эти выезды не ездят, купаться не ходят, спортом тоже так нельзя, вот чтобы это все было. И одна проблема на другой, а наши мамы сидят. Они дома, они из дома почти не выходят или редко выходят. А тут их вдруг перед такой ответственностью поставили. И я себя не раз уже спрашивал, а где же мужья? Где же отцы наши? Почему они не охраняют свой сад? Почему они берут этот первый удар на себя? Хорошо, может быть, возьмем другой пример. Вот у нас в Германии есть такие праздники, когда всю школу, так сказать, ведут туда. Они там должны переодеваться, что-то мажутся, как-то вот переодеваются, маски какие-то одевают. Карнавал называется у нас. У нас даже по несколько дней празднуют его. И во время этого карнавала заставляют и наших детей переодеваться, там тоже вот маски одевать и все. И мы, как верующие родители, мы сказали, наши дети не пойдут туда. И каждый раз, каждый год почти, смотря, зависит от школы, от учителя, почти каждый год нам приходится стоять, так сказать, вот эти рубежи отстаивать. Потому что там, когда люди напиваются, и это же не только школы празднуют этот праздник, и люди, так сказать, мира этого, они там и пляску, и выпивают. И это такой день, когда границы все убираются. Каждый может жить с кем хочет и как хочет, и только вот эти вот 1-2 дня. Сколько блуда, сколько прелюбодеяния, сколько оккультизма. А мы говорим, нет, не будем. И вот как получается, надо на разборке до этого и после этого ходить опять нам, родителям. Ведь учителя заставляют наших детей поступать и делать, совершать это. И что, кто ходит опять? Смотрю, мамы рядами сидят там. А где же мужья? Где наши проповедники, которые встанут и скажут, нет, не будет. Я как отец не хочу, и я не дам своих детей туда. Почему мы не охраняем наш сад? В этом заключается проблема наша вторая, когда мы не заботимся, когда мы не защищаем наш сад. Посмотрим о том, как Господь желал, вот в слове своем, как через Павла, апостола Павла, он научает наши авторитеты. Вот это третий пункт. Авторитет в семье. Кто является авторитетом для мужа? В 1 Коринфянам послании, в главе 11, мы читаем это. Очень ясно написано, кто для кого должен быть авторитетом. Стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Авторитеты поставлены. Для здания 4 угла есть. Вот на этом строим семью. Глава Христу, Павел говорит, Бог, Отец Его. Вы знаете, вот это вопрос авторитета в семье начинается не в семье, а начинается на небе уже. Когда мы начинаем разбираться в наших семьях, кто что должен делать, кто кому подвластен, кто имеет над собой какой авторитет, надо начинать не здесь, на земле, не в наших семьях, а начинать надо спрашивать, а как в небесной семье? Ведь посмотрите, мы даже вот как верующие христиане имеем Бога, так сказать, семейного, если можно так назвать его. Он Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, да? Вот нету такого положения ни в какой другой религии. Вот посмотрим у мусульман, какой у них Бог? Аллах, да? Один Бог. А у буддистов тоже один Будда. А у кришнаитов Кришна. И вот так начнем перечислять, у всех один Бог. Только у нас, у христиан, есть Бог в трех лицах. Так сказать, семейный Бог. И вот посмотрите, как в этой небесной семье расположены вот эти авторитеты. Там не просто так, вот как мы, они все три боги и все. Павел здесь ясно говорит, для Христа авторитет Бог, а для мужа авторитет Христос, а для жены авторитет муж. Вот она, небесная лестница, она достигает до нашей семьи. То есть, если мы, как христиане, как отцы в наших семьях, будем искать, как нам правильно жить, надо начинать с небесной, так сказать, иерархии, спрашивать, как там было. И вот эта небесная семья, Бог, Отец, Бог, Сын, и потом приходит в нашу земную семью. Потом муж, а потом жена, а потом уж дети. Вот и линия у нас есть уже, очень яркая, очень точная линия. Вот так хотел Господь, чтобы оно и в семье было, вот эти авторитеты. Вы знаете, когда я размышлял о том, как вот в жизни Христа авторитет Его Отца проявлялся, меня иногда трогало до слез. Вот как повиновался Христос своему Отцу Небесному. Вот, кажется, у него же и авторитет, и власть ему дана была от Бога. Но нету ни у кого такой власти. Христос ведь тоже Бог. А вот посмотрите, вот прочитаем хоть несколько мест, посмотрим, как он повиновался своему Отцу. Евангелие от Иоанна, глава 10. Читаем стих 17 и 18. Христос говорит... «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». С одной стороны, в руках Христа его жизнь. Он говорит, «Хочу – отдам, хочу – возьму». Эту власть мне Отец дал, а заповедь отдать от Него. Неинтересно. Вот представьте, у нас была бы возможность вот такое, как у Христа было. Мы бы могли нашу жизнь отдать за людей, могли бы ее забрать опять. А свыше у нас указание было отдать. Что бы мы делали? Христос в этом месте поступил так, как мы это уже знаем теперь. Он отдал свою жизнь. Вот эту заповедь, он говорит, я получил от Отца. Заповедь – это повеление. И для Христа не было проблем. Если он знал, что его Отец что-то хочет, значит, он все. Он за это последнее отдаст. Посмотрим другое место, две главы дальше. Иоанна 12 глава, последние два стиха, 49 и 50. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Посмотрите, какой авторитет у Христа был. Если Бог, Его Отец, что-то сказал, это для Него было «да» и «аминь». И в этом как раз апостол, который пишет нам послание к евреям в 5 главе, он заключение такое подводит под жизнь Христа и под Его служение. И вот послушаем, как он говорит. Евреям глава 5, стих 8 и 9. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания. И совершившись, сделался для всех послушным Ему виновником спасения вечного». В немецком переводе сказано в этом месте, что Христос через страдания учился послушанию. Навык послушания Христос получил когда? Когда начал страдать. Это большая тема. Если мы ее начнем разбирать, это долго будет. Я на этом хочу подвести черту и сказать, что для Христа воля Его Отца была выше всего. Если Его Отец хотел, Он даже был готов идти на смерть. И Он пошел на смерть. Вы знаете, в этом как раз заключается секрет нашей семейной жизни, нашей ответственности. Вы знаете, если мы, дорогие братья и дорогие отцы, если для нас авторитет Христа будет таким же высоким, как для Христа был авторитет Его Отца, тогда вопрос нашей семьи решен. Я имею в виду вопрос духовного направления. Когда мы будем бояться Бога, когда мы научимся бояться Христа, семья будет бояться нас, жена будет бояться нас. Вы знаете, этот авторитет невозможно удержать, его нельзя спрятать. Тот отец и тот муж, который боится Бога, заметит семья, обязательно заметит. Который боится Бога, боится греха, это не утаишь от жены, не утаишь от мужа. Вспоминаю свидетельство одной сестры, одной жены, одной супруги. Она говорит, я воспитывалась в одной семье, где я могла проявлять свою волю и совершать все, что хочу. Как-то вот в нашей семье не было, она рассказывает, не было принято, ну там, каждый мог свою волю, так сказать, ну, сказать, и папа у нас иногда подкоррегировал, но я воспитывалась своевольной девицей. Вот так вот вышла замуж. Получила мужа, или муж женился, так сказать, мужчина, молодой человек, женился на мне, и мы начали нашу семейную жизнь. Я с первого дня командовала им, как хотела. Что-то мне не подходило, я и так, у меня методов в руке было, полные руки. Тут же как, если супруга, если жена в доме что-то хочет, у меня столько рычагов в руке, ну добьется. Если что-то муж не сделал, ну не сварит кушать. Раз, третий, пятый раз. И потом что? Или муж пойдет в ресторан кушать, или будет сам себе варить. Вот у него уже рычаг есть, да? А если... У него много других рычагов. В вопросе сексуальности, в вопросе неповиновения и так далее. Тут можно много назвать. И она говорит, вот такое я и в семье была. Я мужем руководила, как хотела. А муж у меня был такой, что он не был на то, чтобы быстро там поругаться, и он все старался, все в мире, все спокойно решать. И он меня, если видел, что я что-то хотела добиться своего, он меня оставлял в покое. И одна вещь меня изменила полностью мою жизнь. Однажды ночью я проснулась, раз, мужа рядом нет. Ну, что? Ну, наверное, вышел в туалет или где-то вот вышел, знаю, понужди. Уснула. Прошло время, просыпаюсь, пам, мужа нет. Ну, что такое, куда же он делся? Я встала, начала ходить по дому, искать его. Смотрю, он в зале. Перед диваном, на колени встал и молится. Молится Богу. Я вернулась обратно. Долго не могла уснуть. Вспоминала свою жизнь. И в эту ночь Дух Святой положил руку свою в больное сердце мое и сказал, ты не на своем месте. Так не позволено быть жене в доме. Не позволено властвовать. Еще в эту ночь я подождала, пока вернулся муж. Просила у него прощения. И с тех пор вопрос авторитета в нашей семье решен. Он идет вперед. Вы знаете, наши жены никогда не будут счастливыми, когда будут иметь авторитет, когда, я имею в виду, вот эту руководящую должность займут в нашей семье. Это задача наша – держать в руке вожжи семьи, иметь над собой авторитет Христа. И если мы будем бояться Бога, жены наши будут нас бояться. Вы знаете, я не имею в виду здесь, что они нас будут бояться как начальника, вот, что накажет, что как-то вот... Вот посмотрите, как будут бояться. Вот откроем третью книгу Царств. Там в третьей главе у нас есть такое хорошее место. Вы помните, наверное, когда Соломон начал свой суд над Израилем, да? Когда вот первое, одно из больших испытаний его было, когда две женщины, матери, принесли к нему двух детей. Одна принесла мертвого, а другая принесла живого. И двое этих из матерей претендуют на то, что живое дитя ее. И согласитесь, эта задача была нелегкая. Да? Ну как решить, кто из них живой, кому принадлежит? Вот не сравнишь же по фотографиям, вот подходит туда, подходит туда. Ну нельзя так. И как решает мудро Соломон вот эту задачу? Он повелевает принести меч и говорит, хорошо, раз двое претендуют на живое дитя, рубим. Рубим живое дитя пополам и дайте каждому половину. Это же нормально, это же по арифметике. Что говорит та живая или мама вот этого же дитя? Нет, так нет, отдайте, отдайте. И вот посмотрите после этого суда реакцию народа в Израиле. Третья книга Царств, глава 3, стих 28. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Знаете, дорогие друзья, если мы начнем бояться Бога, забоится наша семья, будут почитать нас, будут считаться с нашим мнением, мы себе... Через то, что мы будем бояться Бога, сделаем наше служение в семье, нашу ответственность в семье, сделаем сами себе легче это служение. То, знаете, получается как цепная реакция. Мы послушны Богу, а Он совершает в наших душах, в наших детях и в наших женах обратное. Он дает им желание повиноваться. Он им дает желание быть послушными нам. И в этом-то решается как раз проблема ответственности. Будут бояться Бога. Вот этот вопрос Бога, этот вопрос мудрости. Мы сегодня размышляли уже на одном общении в узком кругу, как мало вот в наших семьях сегодня, вот как будто кажется, ну в одной много есть страх Господень, а в другой нет. Вот понаблюдаешь за такими семьями, вот где родители Бога боятся, и дети, детям передается. У нас в церкви мне как-то бросилось в глаза вот две семьи. Один в одной семье, отец руководитель, вот у него служение ответственное есть в церкви, он занят служением, ответственное служение. А супруга его, она работала многие годы по воспитанию детей в детской воскресной школе. И он тоже у подростков, у молодежи, и она у детей, ну кажется, вот все налицо, у них и навыки есть, и они знают, как правильно воспитать и все. Дома семья большая, а несколько детей вот в мир тянет их. Такие проблемы в семье, ну, прям невозможно. Смотрю на другую семью. Отец не проповедник. У него ничего особенного нет вот такого. Он даже перед церковью выйдет иногда на членском, если вот детей крестили, он три слова сказать не может. Вот трудно дается ему это. И вроде такой невзрачный он какой-то, и жена его тоже не видим, такая вот. А дети все боятся Бога, все в церкви, большая семья. Я иногда спрашиваю, так в чем же дело? Оказывается, для меня вывод такой получился, что Богу не в первую очередь нужны наши дары, что мы можем и что знаем, а нужен страх. Начало мудрости, говорит Писание, страх Господь. Будем бояться Бога, и Господь так сделает, что дети будут бояться греха. Будем бояться Бога, будем и воспитывать их в таком духе. Потом мы видим, как они будут стремиться вот жить по Писанию, спрашивать Господню волю. А ведь как часто бывает, дети подрастают, взрослые, уже вот 16, 18, было 20, уже пора замуж выходить, уже пора жениться. Они не знают, а как в этом вопросе обходиться? И приходят к нам служителям и спрашивают, как узнать волю Божию? На ком мне жениться? За кого замуж выходить? А почему же они спрашивают, когда им исполняется 20 лет? А почему же родители не научили их дома этим вопросам? Вы знаете, когда мы родители, когда мы отцы ходим в страхе Господнем, мы научаем и наших детей так. Они к жизненным вопросам, мы их научаем, приучаем, чтобы они жили, чтобы они решали эти вопросы уже дома. Может быть, в школе, может быть, еще когда играются в песке на улице с другими детьми. Но они выйдут в 16-18 лет подготовленными к жизни. Кто научился бояться Бога, кто научился бояться греха, у того дети, у того семья пойдут вслед за ним, пойдут по его стопам. Первое послание Петра, глава 3, стих 7. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». До сих пор Слово Господне. Дорогие братья, дорогие мужья и отцы, сегодня мы хотим с Божьей помощью поразмышлять вновь о нашем назначении, о нашей ответственности по отношению к нашим семьям, к нашим женам и детям. В этом прочитанном стихе мы только читали о том, как Петр призывает нас благоразумно обращаться с женами нашими. Что такое благоразумно? В этом вопросе, в этом слове «благоразумно» есть корень «разум». Разум – это значит «думай, как ты поступаешь». Подумай, правильно ли поступаешь. То есть он апеллирует, он говорит, обращается к разуму человека. Тут не сказано в первую очередь о чувствах, не сказано в первую очередь о какой-то духовности, сказано о разуме. И вот, обращаясь благоразумно с женами, мы избегаем другой проблемы. Какой? «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот почему так важно было для Петра, чтобы мужья молились без препятствий. А ведь обратите внимание, как раз в том кругу, где мы живем, в этой области, в этом доме, где мы живем в узком, может быть, в таком ограниченном географическом месте с нашими женами, там только несколько квадратных метров, как трудно иногда бывает жить в мире. Иногда бывает очень маленькая проблема, где-то поругались, где-то голос повысили, что-то ребенок не то сделал, и вечер на молитву, и уже радости нет на молитву. Для того, чтобы наша возможность, наш путь к небу в молитве был открытым, надо, Петр говорит, обратите внимание, как вы поступаете с женами вашими. Уже многие мужья, верующие мужья, которые являются членами церкви, не молятся с женами только потому, что есть проблемы между ними. Так-то вроде все нормально, кушают вместе, как-то вот с работы деньги домой приносят, все нормально, а вот молиться не могут. И знаете, когда мы посещаем наши дома, когда посещаем наши семьи, один из первых вопросов является этот: вы молитесь еще вместе или нет? Если они не молятся вместе, тогда не надо спрашивать о каких-то проблемах. Иногда уже бывало, что супруга там приходит, говорит, вот мой муж не отдает десятину. Вот что делать? Вот душа томится, надо как-то вот Господу свою отдать, церкви свою отдать, а муж не дает. Ну сколько не дает? Ну уже полгода не дает. Ну, братья пошли разбираться, спросить, в чем дело. А оказывается, они не молятся вместе. Оказывается, он уже месяцами Библию не читает. Так, ну и понятно, он и в других вещах не будет успевать и не поступать правильно, если он главное не совершает, если не молится. Когда мы несколько дней назад размышляли вместе с вами о авторитете мужа, мы читали 1 Коринфянам главу 11. Хочу обратить внимание еще на некоторые вещи в этом, или на некоторые моменты в этом тексте. 1 Коринфянам глава 11, стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вопрос молитвы – это вопрос авторитета. Если я имею надо мной авторитет, если я знаю, что со мной кто-то наблюдает, с меня кто-то спросит, и это никто иной, как сам Христос, то оно автоматически будет решаться и вопрос молитвы. Если для меня будет Христос действительно авторитетом, тогда будет и решен вопрос молитвы. Вот почему важно, чтобы мы, как мужья и отцы, постоянно жили вот в этом присутствии Господнем. Чтобы постоянно знали, над нами есть кто-то, кто постоянно знает и видит, где мы находимся. Это вопрос страха Господня, это вопрос страх перед грехом, это вопрос нашего освящения и нашего посвящения. Приведу вот такой пример. Например, если вы едете по дороге, перед вами вдруг появилась милиция. Что шофера сразу делают? Смотрят на спидометр. Да? Сколько еду? Правильно ли ехал? Не превысил ли скорость? А что случится, если перед вами сейчас милиция едет, вдруг раз, появилась сзади еще одна милицейская машина. И за вами едет. Один впереди, один сзади. Вы уж тут все смотрите, да, все пристегнуты, все на приборы, все, что в порядке было, да? А что случится, если еще слева появляется милицейская машина на обгоне, и все параллельно едут? Неловкость чувствуем себя, правда? Это же как-то, ну как? А не дай Бог еще справа вдруг по обочине появится четвертая. Ну тут вообще, что-то какой-то преступник, самый криминальный, наверное. А Давид говорит, куда от твоего духа уйду? Куда? Ты везде вокруг меня. И вы знаете, дорогие братья, если мы будем вот так вот жить, если мы милиции уже боимся, а ведь мы друг другу проповедуем, что Бог со всех сторон нас видит, как должны мы тогда жить перед Богом? Тогда будут и многие другие вопросы решены автоматически. Вот обратите внимание, почему Павел в этом месте говорит, каждому мужу глава Христос, всякому мужу глава Христос. Вот почему он ставит вот Христа над мужем? Это же неспроста. Ведь он бы мог сказать, каждому мужу Бог глава. Оно же тоже правильно было бы, а нет, Бог, Христос, а потом уж мы. А потом за нами еще другие идут. Почему Христос? Я вот размышляю над этим стихом, пришел к такому выводу, что Павел хочет нам здесь сказать, вот посмотрите, какие качества у Христа были. Смотрите на него не всегда как на контролера, как на милиционера, а смотрите, учитесь у него, как должна быть голова, чтобы вы правильной головой были. Какой является Христос, в чем вы можете ему подражать, чтобы и вам быть правильным примером для тех. У вас же еще есть, кто на вас равняется. Дальше идет супруга, дальше идут дети. Они будут на вас смотреть. А так, чтобы вам быть хорошим примером, правильным, учитесь у вашей головы, у вашего Иисуса Христа. И размышляя над этим, я пришел к выводу, что, оказывается, нам надо разобраться, кем является Христос, чему надо нам, мужьям, у Него учиться. Ну, учиться придется нам, конечно, многому. Я эти три фактора, которые мы можем у Христа научиться, объединил в три вещи, или, можно сказать, в три важных фактора. Мы знаем из Писания, что Христос является царем, является священником и является, кто еще, пророком, да? Вот эти три. Мы по всему Писанию, начиная с Ветхого Завета до Откровения, мы и другие будем качества и другие назначения встречать Христа. А вот эти, они как-то особенно проявляются. Христос как царь. Что делает Христос как царь? У нас целый ряд псалмов, например, псалом 2 или псалом 109, по-немецки 110, где говорится о том, какой является Христос царь. У подножия ног твоих положу всех врагов. Тебе дам всю власть над всей землей. Потом, когда Христос придет на землю, будет руководить всем царством и многие другие места. И вы знаете, нам надо спросить тогда, а что же должен был делать царь? Вот какие должен был работы или какое назначение было царя? Ну, если мы посмотрим в Ветхом Завете, чем должен был царь заниматься, какова была его обязанность, он должен был народ, над которым руководить, должен был охранять от врагов. Так? Царь, в его обязанность входило охранять свою страну, свой народ от врагов. Вот если мы этой обязанности научимся у Христа, вот так царствовать над нашей семьей, чтобы мы охраняли ее от врагов, в этом заключается роль царя. А как мы ее охраняем от врагов? С какой стороны враг может подойти к нашей семье? Вот мы говорили об обязанности Адама, что он как-то вот не смог удержать. Вот змей проник как-то в сад. И первую добычу кого взял? Не Адама взял, Еву взял. Потому что враг никогда не нападает на сильного. Он ищет себе слабых. Он как волк, который бежит за стадом, и то, что больное и слабое, на то нападает и берет. И вот так он совершает и в нашей семье. Проникнув в семью нашу, он будет искать, как нам навредить. Наша задача отцов и царей – поставить вот этот заслон вокруг нашего сада, поставить вот эту высокую ограду и смотреть всегда, каждый день наблюдать, нет ли где-то вот возможности проникнуть врагу к нам, проникнуть какой-то опасности в наш сад, охранять. Вот в этом заключается задача царя. Вот если мы посмотрим на Давида, на царя, как он совершал свое служение как царя. Вначале он был, может быть, простым, ну, таким неопытным еще царем. Его уже помазали на царя. У него уже 300 человек народу было, с которыми он по пустыне ходил. Саул за ним гнался, а у него царства не было. Он был царь, а царем не был. И посмотрите, как он охранял своих жен, как охранял своих детей, не имея царства. И Господь давал ему такую мудрость. Это, я думаю, высокое качество царя, когда он может и в таких ситуациях, где-то находясь не дома, где-то, может, в другой стране, или в гости поехал, все равно смотреть за своим садом, смотреть за своей страной, охранять. В этом заключается качество царя. Посмотрим другое качество царя. Царь должен был судить народ. Особенно первые цари, вот как Саул или Самуил, он пророком был, а Саул первый царь был, или Соломон потом, он должен был судить народ и правильно судить. И от суда царя зависело, будет ли он почитаем или нет, будет любим или нет. Мы должны, как цари, правильно судить наш сад, нашу семью, наших деток, нашу семью. То есть мы должны вовремя и правильно рассудить их. Вы знаете, вот находясь в этом служении, и часто вот бывают и душепопечительные разговоры, беседы с молодыми людьми. Мне запомнилась как-то одна беседа с одной сестрой. Она так вот и женили лет 28-29 было, она еще не замужем была. И как-то пришла, вот так разговорились. И вот на исповедание она тоже кое-что сказала вот так. А потом мы начали разбирать это немножко. У него проблема была с отцом. Вот не понимала с отцом. Какие-то вот натяжения были. И годами длилось, и она никак не могла простить его. Потому что проблема одна была. Отец один раз, когда она еще маленькая, в детстве была, неправильно рассудил. Наказал ее невиновную. Не разобрался до конца. И сразу, ну как вот бывает иногда там, с горячей руки наказал ее крепко, и она вот это в сердце носит. Она говорит, я уже христианкой стала, уже к Господу пришла, уже сама покаялась, а вот это вот не могу оставить, нету сил простить. Я потом, для меня вот такой урок я взял, посмотри, какое влияние, какие последствия имеют вот неправильный суд. Суд заключался в том, что царь должен был правильно рассудить. Помните, когда мы о Соломоне читали, вот, как он рассудил вот этих двух женщин? А что было бы, если бы Соломон неправильно рассудил? Боялся бы народ его? Не боялся бы. От его правильного суда боялся народ его потом. Ценили его, и Господь ему такую мудрость дал, какой ни у кого другого не было. Я думаю, вот на примере царя Соломона, как он судил народ, если мы будем правильно судить нашу семью, наших деток, наших жен, от этого они больше нас любить и бояться будут. Авторитет поднимается. Вы знаете, авторитет наш зависит не от того, как громко мы на них говорим, как громко кричим, и с какой большой палкой или ремнем ходим. Нет этого. Авторитет у нас зависит от правды, от суда. Как вот мы рассудим, как правильно наставим. И нас, как мужей, если мы теперь опять равняемся на Христа, Он глава наша, если Он наш царь, давайте научимся у Него правильно судить. Задача царя заключалась в Ветхом Завете еще в том, что он должен был управлять народом. Управлять. А ведь в этом это тоже не легкая задача, не правда? Вот руководителем быть не всем дано. Не каждый может быть служителем в церкви. Не каждый может быть руководителем предприятия, не каждый может быть директором. Задача царя заключалась в Ветхом Завете еще в том, что он должен был управлять народом. Управлять. А ведь в этом это тоже не легкая задача, не правда? Вот руководителем быть не всем дано. Не каждый может быть служителем в церкви, не каждый может быть руководителем предприятия, не каждый может быть директором школы. А вот нам, как отцам, повелено правильно управлять нашей семьей. У нас не остается другого выбора. Нам надо управлять нашей семьей. Есть мужья, которые, не умея управлять семьей, передают руль управления, можно сказать, супруге. Вот у тебя лучше получается, ты с детьми как-то лучше у тебя, давай вот дело веди. И та супруга, что? Она и за столом молится, она и вечером служение проводит с семьей. Если что-то договориться по телефону, супруга идет. Я вот в такие семьи даже в наших христианских, так сказать, в церквях уже встречал. Супруги документы, где в семье где-то документы заполнить надо. Не муж идет, жена пошла. Где-то в милицию там что-то на учет встать, жена пошла. Уже машину номера получать, жена пошла. Я спрашиваю, да чего ж муж тогда? О, муж дошел до того, что он не может управлять или не хочет. И это наша задача, дорогие братья, чтобы нам вот это научиться у Господа, у нашего. Он царь, и он управляет. И посмотрите, вот как он управляет. Как он управлял народом израильским. Как управляет он церковью теперь. Ведь у нас есть чему поучиться у нашей главы. Научимся у него правильно управлять нашими семьями. Второе, я сказал, что Христос является священником. А какова роль, какое назначение было у священника в Ветхом Завете? Что он, священник, должен был делать? Жертву приносить должен был, да? А еще что? Молиться должен был за народ. И можно другими словами сказать, священник являлся вот этим посредником между Богом и народом. Священник стоял перед Богом за народ. Священник стоял перед народом в лице Бога. И вот эту посредническую роль исполнял священник до Нового Завета. До Нового Завета он был вот этим вот посредником. И он должен был, обязан был приносить жертвы, как брат уже сказал, приносить жертвы за народ. А когда за народ надо жертвы приносить? Почему нужно приносить? Потому что народ что? Согрешает. Не живет правильно, не живет по Писанию. И это наша задача, дорогие братья и отцы, когда наша семья не живет по закону Божьему, когда наши сыновья подрастают, когда делают зло, когда наши дочери идут по пути мира этого, наша задача плакать за них. Наша задача перед Богом приносить жертвы за них. Жертвы какие? Не такие, когда мы приносим тельцов и овнов, и не эти жертвы Господь хочет. Он хочет, чтобы мы за них в пролом встали. Вот у нас был брат один такой, он уже покаялся, ему уже за 40 было. Они вместе с женой обратились к Господу. А вот сын старший, он никак не хотел. Ведь там в воскресенье вся семья идет на служение в церковь, а старший вот его куда-то всегда в сторону тянет. Не обращенный был, у него и друзья свои были. И вот он как-то пришел, отец, ко мне, вот общение имели, и он говорит, брат Андрей, что мне делать? Вот старший сын мой идет другой дорогой, я и молюсь за него, и не слушается он. Мне так больно сердцу моему, что он идет другой дорогой. А он мне говорит, папа, ты вот прожил больше 40 лет без Бога, а теперь хочешь, чтобы я уже 18 обратился к нему, дай мне пожить, дай мне мира вкусить, а потом буду старым и приду к Богу. А у меня, говорит, сердце разрывается. Мы помолились с ним вместе, я ему тоже сказал, брат Володя, оставайся Господу верен, не переставай молиться, совершай вот свою священную работу священника, Господь обязательно услышит. Потом получилось так, вот несколько лет, наверное, года два прошло, вот так мы с ним встречались, а сын все дальше в мир, уже начал наркотики брать, уже начал наркотики продавать, уже полиция за ним приходила, беда совсем. Потом отец говорит, не могу больше выдержать. Я буду теперь с постом молиться за него. Позвал его как-то, говорит, сын, слушай, вот я не могу. Я не могу согласиться, что ты идешь дорогой в ад. Не могу. Я встану на дороге перед тобой, не пущу тебя в ад. Буду поститься по несколько дней в неделю. Буду Бога молить, чтобы он удержал тебя. Сын пожал плечами, посмеялся и ушел. Отец видит, реакции нету. Опять несколько недель прошел, не меняется. Он опять сына зовет в следующий раз. Говорит, сын, если так ты не хочешь остановиться, скажи мне, как твоих друзей звать? Вот как их имена, та шайка, вот где ты ходишь. Сын говорит, а ты что, хочешь нас в полицию пойти сдать? Нет, говорит отец, не в полицию. Молиться захочу за каждого из вас постом. А сын опять засмеялся. Это опять этот отец со своими молитвами тут. У нас, говорит, имен нет, у нас клички только есть. Мы друг друга даже не знаем, как звать, по кличкам называем. Отец говорит, скажи мне клички, я их запишу себе, а уж Бог разберется, у кого какое имя и кличка. Ну хорошо, отец, сын ему сказал, отец записал все и говорит, каждую пятницу пост и молитва, каждую пятницу пост и молитва за вот эту всю банду. А потом прошло буквально несколько недель, и посмотрите, что Бог начал делать здесь. Однажды вечером он приходит, отец, домой, видит, сын уже дома. Еще 9 часов нету, а сын уже дома. Отец говорит, что с тобой случилось, сын? Ты что, вы сегодня не собираетесь? Папа говорит, ты знаешь, что-то Бог начал в нашей шайке делать, я что-то мне страшно становится. Ну что такое? Да, говорит, вот наш старший наш заводила, поехал 2 дня назад на автомагистрали, скорость такую превысил, сильная была, у него там помеха была, он въехал, аварию сделал и на месте умер, погиб. Другой, вот в воскресенье в прошлое, поехал в другой город, а там евангелизация была. Попал на служение, покаялся там. И приехал, говорит, вчера нам сказал, все, братва, с вами никаких делов, я христианин. А я теперь аж забоялся, думаю, что ж такое? В нашей бригаде что-то начинает Бог делать, работать над нами. А, говорит отец, вот они, услышанные молитвы начинаются. Сын, знай, буду поститься и молиться, пока и ты не покаешься. А сын тот всю неделю не ходит больше. Всю неделю дома вечером, как семья собирается на служение, и он там. А вы знаете почему? Отец священником был. Отец не сдал свои позиции. Отец остался верный своему служению, как священник, и приносил молитвы и жертвы Господу. Вот посмотрим на жизнь Иова. Иов это был очень блаженный, очень святой муж. Читая свидетельства об этом муже Господнем в Ветхом Завете, я поражаюсь, вот каким он был богобоязненным. Вот откроем это место, книга Иова, глава 1. Я выборочно несколько стихов прочитаю. Первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Вот такое качество или вот такое свидетельство дает ему Писание. История пишет о нем. Теперь посмотрим второе свидетельство, стих 8. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Почти те же слова говорит теперь Бог. Уже 2 свидетельства. Первое свидетельство Писания, второе Бог говорит о нем. Читаем следующее свидетельство, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов?» Ну, мы знаем, дьявол, он особо не похвалит нас за богобоязненность, правда? Но он соглашается, он говорит, действительно, я согласен, Иов непорочен, богобоязнен. 3 свидетельство уже. И посмотрите, разные люди, уже дьявол согласен. Смотрим теперь главу 2, стих 9. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». 4 свидетельство. Разные люди дают одному мужу одно и то же свидетельство. Разве не хороший муж это был? Разве нет нечему поучиться у него? Вы знаете, если мы доживем или сможем вот так сделать, такое свидетельство иметь от наших врагов, от наших друзей, от нашей супруги, одно лицо, одно свидетельство, вот наше будет правильное священническое положение. Что этот священник делает? Посмотрим опять главу 1. Надо свет включить. Можно? Стих 5, глава 1, стих 5. «Иов вставал рано утром, возносил всесожжения по числу всех детей своих. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни жизни». Знаете, дорогие братья, дорогие отцы, это наша первая святая обязанность быть священником в наших семьях, молиться за наших детей, не уставать. Вы знаете, Иов, если можно так сказать, современным языком, он не дожидался, пока его дети что-то плохое сделают, пока милиция придет, пока заберут их. Он не дожидался этого. Прежде чем дети успевали согрешить, он совершал свою священническую работу, молился за них, приносил жертвы за них. А вот как в наших семьях бывает. Мы там с сыном поговорили, с дочкой поговорили, что-то вот не слушаются. Ну, второй раз поговорим, ну, еще, может, третий раз, и все, да? Ну, не слушаются, да? Идите и делайте, как хотите. А Иов не соглашается с этим. Он является священником, который постоянно перед Богом молит за детей. И их увещевает, и с ними беседует. Иов являлся вот таким священником. Хотя не написано, что он был священником, но служение, которое он выполнял, было служение священника. Посмотрим другое место. Первое царство, глава 12. Вот как Самуил вот это служение очень практиковал, очень сильно практиковал. Первое царство, глава 12, стих 13. 23, извиняюсь. Первая глава. Первое царство 12:23. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Посмотрите, для Самуила был грех, когда он переставал молиться за народ. Вот до чего надо любить народ, до чего надо вот эту ответственность на себя брать и понимать, что это дело молитвы, это дело наше, это дело священника. Вы знаете, я вот иногда удивляюсь, почему вот в наших церквях такое состояние, что особенно братьям трудно молиться. Вы не замечали, что дело или служение молитвы все больше и больше перелагается на сестер, на их плечи. После проповеди кто молится первым? После первой проповеди воскресенья кто молится первым? Я вот не знаю, как у вас, но я замечал у нас, в нашей церкви уже не раз, сестры и пошли. А вот посмотрите, о чем ревнует Павел в первом послании к Тимофею, во второй главе, стихе 8. 1 Тимофея, глава 2, стих 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Дело молитвы – наше дело. Служение молитвы – наше служение. И мы, вот в нашей церкви, работая над этим, призывали наших братьев не раз уже. Братья, дорогие, когда есть возможность для молитвы, когда есть молитвенный час, когда есть служение, есть возможность, призыв к молитве, вы должны первые молиться. А дома, если есть какая-то проблема, нужда, ваша молитва должна первая возноситься к Богу. Не ждите, пока дети начнут, не ждите, пока супруга начнет. Вы должны начать это служение. Посмотрим третий момент. Мы сказали, что Христос является царем, священником и пророком. В чем заключалась задача ветхозаветнего пророка? Пророк должен был в Ветхом Завете то, что он получил от Господа, может, видение какое, наставление или слово, передать народу. Его задача заключалась в том, чтобы то слово Господа, которое он получил, передать народу, чтобы народ знал, вот так говорит Господь. И поэтому, читая пророков, мы часто встретим это изречение, когда пророки начинали свою речь, ибо так говорит Господь. То есть, то, что Господь им открыл, что им дорого стало, вот они передавали народу. А вот как в наших семьях, вот чем мы, и как мы говорим то, или говорим ли вообще то, что Господь нам сделал большим, что Он сделал нам великим для нашей души? Бывает служитель, проповедник, он где-то служение целую неделю вел, где-то вот покаяние, может, были, служения были, приезжает домой, ну, как лимон, все, с него все выжали. А тут, ну, супруга не видела его неделю, ну, как там было, ну, сколько покаялись ли кто, были ли... Молчи, не хочу говорить даже, да? А ведь ждет семья, ждет, чтобы сказали ей слово Господне, ждет, чтобы поделились. Ведь семья молилась за нас. Супруга молилась за нас, а мы пришли домой и не хотим даже сказать, что Господь совершил. Бывают другие моменты, когда Господь сохранил нас по дороге. Вот я знаю, как у отца моего как-то это было. У нас мотоцикл был вот с такой, с люлькой рядом. Вот, есть люлька с мотоциклом. И он ехал по дороге, это я еще, по-моему, в детстве было. И вот он на большой скорости, там участок дороги хороший был, на большой скорости проехал его, а потом спустился уже к нам в деревню. И, ну, там совсем, я знаю, на второй скорости, может, только можно было ехать. Совсем медленно. И у него колесо у люльки раз и упало. И он на бок. Ну, нельзя дальше ехать, обломалась ось. А тут до дома недалеко было, он пришел, сказал, как он еще не пошел даже колесо делать, он собрал нас и сказал: дорогие, давайте поблагодарим сначала, Бог миловал, не дал погибнуть на дороге. То есть он то, что Господь сделал над его душой, он сразу передает. Милости Господни вспоминай, считай, и другим их передавай. В этом наша задача, Слово Господне. Я думаю, Слово Господне мы можем хорошо передавать и на вечерних наших общениях, когда собираемся с семьей. Вот давайте сделаем их так, чтобы наши дети, наша семья с удовольствием приходили вот на эти служения. Прочитаем Слово, поделимся, объясним его, сделаем, ну, таким хорошим этот вечер, когда размышляем над Словом Господним, чтобы наша семья, наши дети, наша супруга полюбили Слово. И будем вот нести, вот будем служителями, вот этим пророческим служителем, пророком Господним. Ну, пророк Господний, он должен был еще, второе, объявлять народу волю Господню. Не только слово, а как Господь хочет, какова его воля. И надо сказать, для определенных моментов в истории Израиля Господь всегда что-то другое имел в виду. В одном месте пророк Иеремия говорит: «Все, оставайтесь здесь». А в другом месте говорит: идите в плен. А ведь для каждого случая жизни у Господа есть свой путь и своя воля. А вот как в наших семьях, мы всегда понимаем, когда у Господа какая-то воля есть для определенного случая нашей жизни. Например, если наш сын или дочь стоят перед вопросом выбора спутника жизни. Трудный вопрос, мы его один раз в жизни решаем. И вот приходят они к нам, спрашивают у нас совета. А мы отмахиваемся: да что это, любовь придет, уйдет, уж занимайтесь сами. А нет, мы им должны сказать, что думает Господь, что думает, какова воля Господа о христианских браках. Не бери неверующего, не соглашайся с неверующим в одно ярмо. Обрати внимание, с какой семьей он идет, берет ли на себя ответственность, может ли обходиться с людьми, есть ли чувство такта, есть ли жертвенность. Каким он является служителем в молодежи, молится ли, участвует ли в служениях разбора. А вот такие вещи нашей дочери не знают. Мы потому что не говорим им. А ведь это воля Господня, чтобы они знали, за кого замуж выходить, на ком жениться. Хорошо, когда мы вот это служение пророка говорим и в отношении будущего. Вот наша семья, вот наши дети, супруги, они же полагаются на нас. Мы же должны ответственность нести. А мы, как отцы, вот как неся вот это пророческое служение, должны наперед предвидеть, что приближается к нам, какие вот решения правильные надо принимать. Я очень благодарен моему отцу, который вот это пророческое служение в нашей семье вовремя вел, вовремя заметил. Мы жили в одной местности, в такой небольшой церкви, я знаю, там, может быть, членов 80-90 было, небольшая церковь была, и были свои трудности, были свои проблемы. Особенно трудность была в молодежи. Вот, может быть, не хватало у нас хорошего руководителя молодежи, но молодежь потянулась в мир. Вот им только 16-18, и ребята начинают курить, начинают на дискотеке, на танцы ходить, начинают пить. И отец видел, что большинство из молодежи вот таким путем идут. Потом они, некоторые обращались, возвращались назад, опять уходили. А кто в армию уходил из ребят, обычно домой возвращались уже потухшими. Их надо было исключать. И вот я подрастаю, я старше в семье был. Мне 13, 14, 15 лет. И вдруг смотрю, отец мой с мамой разговаривают. Они по вечерам, вот так частенько оставались сами на кухне, разговаривали. Когда мне исполнилось 15 лет, отец говорит: сын, я этот отпуск, это следующее лето, буду проводить один сам, я уезжаю. Я думаю, что это за новость? Как? Отпуск один в те годы уехать? Это для нас новость какая-то была. А куда, папа? А я, говорит, поеду по другим городам, буду смотреть, буду искать хорошую, ну, хорошую живую церковь. Я говорю, а зачем? У нас же тут есть. Ну, промолчал. Уехал. Так он объехал до севера, по России поездил, поехал через сибирские города. Ну, там, конечно, знакомые, адреса были. Приезжал в церкви, смотрел, как служение, как разбор, как молодежное. И потом через 2-3 дня уезжал дальше. И вот так весь месяц. Приехал домой и говорит, все, дети, собираемся. Да, и подает заявление на расчет. И вот там через несколько месяцев освободили. И вот мы уезжаем. Поехали в другой город, Казахстан, среднюю полосу Казахстана, в церковь, где живая молодежь была, где слово проповедовалось, вся воля Господня проповедовалась, где вопрос посвящения, освящения, очищения на месте был, и многие другие вопросы. И знаете, я так благодарен сегодня Отцу. Мы приехали туда, это как раз те годы у меня были, как у старшего, когда вот куда пойдет? Вот на развилке я стоял. И отец вовремя заметил, для моей семьи надо решать вопрос. Пойдут в мир, больше беды будет. И мы уехали с того места. И вот слава Богу, сейчас нас все дети обращенные, так сказать, все мои братья и сестры, все в церкви, у всех какое-то служение есть, все как-то вот определились. И мы так благодарны Господу и нашему Отцу. Вовремя заметил. Пророк, он должен видеть, куда идет. Если я по этой дороге поеду, куда приведет меня цель? Моя семья, куда она пойдет? Это наша задача с вами, вовремя это заметить. Вот теперь в отношении наших жен. Мы прочитали, что мы как глава являемся главой наших жен. Как мы можем быть правильной головой? Как можем проявить себя в этом важном значении как глава? Ну, я думаю, одно из самых главных качеств головы или главы, он должен любить свою жену, должен любить семью. В Ефесянам в 25 главе, в 5 главе 25 стихом мы читаем: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». 28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит себя самого». Вот почему именно супруге, вот если бы сказал Господь, супруга, люби своего мужа, ну, она как-то понятнее была. У нее структура, у нее характер такой более наклонный, более нежный, любить мужа. А ведь не сказал, не говорит Писание так. Писание призывает мужей, нас с вами, любить жен. А что говорит Писание женам? Чтобы они повиновались. Уж кажется, они так же в повиновении, они же так уже вот все делают, что говоришь. А нет, наставить надо, чтобы повиновались. А нам, мужьям, нам их любить надо. Ну, вопросы любви, я думаю, можно определить некоторыми характерными качествами. Вот как мы их любим. Например, вот мы, кто из нас, из мужей, знает, что наша супруга любит? Что любит, во что любит одеться? Знаем мы это? Какое платье любит? Знаем мы, что она, какую пищу любит? Знаем мы, какой шоколад она любит? Знаем мы, какие цветы она любит? Вот даже по этим небольшим факторам можно уже определить, насколько мы понимаем, насколько мы знаем ее. А тот муж, который знает, какие цветы жена любит, подарит ей эти, правда? Ведь он хочет что-то доброе ей сделать. А если супруга любит цвет платья, я знаю, красный, ну, сделает, будет подарить ей красное платье. Вот я был как-то в одной церкви, мы тоже беседовали на эти темы, на семейные темы. И я им рассказывал, как я узнал, как моя супруга какой шоколад любит. У нас в Германии выбора там столько, что вообще. И с орехами, и с изюмом, и то белый, и... Я как-то пошел закупить для семьи там, и так сладости немножко взял, и так вот 2-3 плитки шоколада разных взял и принес домой. А супруга, ну, сумку достает продукты. О, говорит, ты шоколад взял? Вот этот черный, он такой горьковатый немножко. Говорит, ты даже этот черный шоколад взял? Я говорю, а что? Ну, это, говорит, мой любимый. О! Думаю, вот тебе все, теперь знаешь. А если теперь как день рождения, то я и тот шоколад. как у него что-то это, какой-то праздник или какое-то что-то намечается, ну, я с тем шоколадом, она до сих пор его ест. А теперь получилось что? В этой церкви я проводил эту беседу, я еще только закончил с кафедры, сошел вниз, туда поговорили, туда-сюда, смотрим, смотрю, уже несут мне шоколад черный. Это для твоей супруги. А вы знаете, вот так вот мы можем определять, что супруга любит, и делать ей радость. Вот так вот мы можем любить ее. Мы можем супругу любить тогда, когда мы ей на кухне помогаем. Вот свойственно нам как-то вот братьям, мы покушали, там, пригласили супруга, там, может, час работала, приготовила обед, там, на стол накрыла, мы поели, еще, может, даже не обтерли, забыли сказать спасибо, пошли. А сколько из нас вот таких мужей есть, которые встанут рядом и полоскают посуду, помоют посуду? А вот давайте вспомним, когда мы последний раз мыли посуду? А вы знаете, как наши супруги обрадуются, когда мы поможем им в этом? Когда мы последний раз подметали на кухне? Когда мы последний раз ту табуретку скрипучую сделали так, чтобы можно было сидеть на ней? Ведь это вот такие вещи, которые супруга не сделает, это от нас она ожидает этого. Мы уже очень хорошие часы имели, когда вот вместе стояли за мойкой. Я там, например, мою посуду, она рядом вытирает или полоскает. Вы знаете, ценят жены эти, ценят. Это небольшая служба для них, небольшая помощь. Но они видят, муж озабочен, самым даже небольшим озабочен, поможет. Там утюг сломался, шнур оборвали дети, а этот утюг, он может и по 2-3 недели лежать, никто не сделает. Она мужу уже 3 раза сказала, ему же все некогда. Там в огороде тяпка сломалась, это черенок-то. Она уже ему 3 раза сказала, она вручную, то есть сопкой уже 3 недели работает. А мужу некогда сделать. И вы знаете, вот такие маленькие вроде вещи указывают нам на то, как мы ее любим. Если мы любим человека, мы из его уст, вот его предложение или его то, что он говорит, мы воспринимаем как реальность, мы реагируем сразу. А если не любим, не будем реагировать. Начальника, которого любим, тот пускай только одно предложение скажет на работе, будем сразу с удовольствием делать. И вот так вот и с супругой. Давайте научимся любить их. Научимся читать из их глаз, что они хотят. Бывают жены, бывают женщины, они глазами больше скажут, чем словами. А многие мужья уже давно не смотрели в глаза своим женам. Они не знают, чем занята душа наших жен, нашей его супруги. Потому что им все некогда. Есть все другие вещи, которые важнее, чем посмотреть в глаза своей супруги. И вы знаете, наши жены, они, если хорошо воспитаны, они не всегда скажут, что они желают. Не всегда скажут, где давит ботинок. Не всегда скажут, где у них боль. Иногда я уже догадывался у своей супруги, вот если у нее какое-то нездоровится ей, грипп там или что. Вот вижу, она будет работать из последних сил, но не скажет, что болеет. Уже спросишь, у тебя что, температура, что-то болит? Ну, так немножко есть, но сейчас пройдет. И знаете, как важно, братья, вот обратить на это внимание. Будьте чуткими к ним, будьте внимательны к ним. Они нам отплатят это и потом 100 раз обратно. Они нам за это 100 раз потом заплатят, что то, что доброе мы им сделали. Но заметим это, когда нужна им наша забота, когда нужна им наша любовь. Хорошо, когда, например, вот дети пошли, да, бывает, что вот один за другим, и трудно супруге, не всегда ей легко за всем успеть. Вот давайте будем не ругать ее за все сразу. Ну что, пришли со служения домой, в доме там ботинки стоят, там не подметено, ну что вы тут, дома все были, не могли убраться? А можно же по-другому сделать, когда зайдешь. Зайдешь в дом, тебе ботиночки поставишь, пылесос возьмешь, или веник подмел. И знаешь, от этого жена будет больше иметь бодрости или, может быть, желания к работе, чем вот так вот, как по первому случаю прийти. Когда мы начинаем осуждать наших жен, мы проявляем нелюбезность. Критика является бичом для того, ну, бичом, когда мы берем еще последнее желание к работе. Критика, она нужна. Вовремя сказанная критика в правильном тоне, она принесет свои плоды. А вот если мы вот так свысока что-то скажем, свысока что-то требуем, это больно для них. Они видят, что они не способны, не знают, как сделать, и чувствуют, что мы их не любим. Колоссянам в 3 главе, в 19 стихе Павел пишет: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Вот эта суровость, она мужскому телу или мужской особе дана. Вот как-то мы быстро, чтобы как-то постели по нашей, разобраться, поставить на места, мы на работе, может быть, требует с нас это. А вот обратим внимание, как дома мы обращаемся с нашими женами. Если будем суровы к ним, значит, это вернется и к нам также. А почему бы не отнестись в другом отношении, как с немощнейшим сосудом, как с сосудом, который можем быстро разбить, быстро потерять. Суровость – это значит, когда мы не обращаем внимания на их желания, когда не обращаем внимания на их просьбы. Суровость – это когда наша воля стоит перед ее волей, когда мы все готовы сами протянуть, сказать, все сделать так, как мы хотим. Я как-то размышлял вот о вопросе 10 части. Вот в наших семьях Господь дает нам деньги, дает средства, дает финансы. В одной семье это могут быть больше, в другой меньше. Важно, как мы обходимся с нашей 10 частью. Мы, наверное, знаем и читали эти места уже не раз, где в Ветхом Завете, в Малахии, Господь призывает нас 10-ю часть принести в дом. Он говорит: почему вы обкрадываете меня? Почему не даете мне 10-ю часть? И вы знаете, нам, как мужьям, надо следить за этим. Следить за тем, чтобы мы 10-ю часть от всего дохода отдавали Господу. Я понимаю, что в вашей жизни здесь, на Украине, жизнь так поставлена, что трудностей больше может быть финансовых, чем у нас. И несмотря на это, у нас есть повеление наблюдать вот за этим служением, чтобы каждый месяц отдавать. Вспоминаю одну сестру-служителя. Вот как-то с ней беседовали, у него муж диакон был. А он особенно следил за тем, чтобы 10-ю часть отдавали каждый месяц. А она, его супруга, свидетельствовала мне и говорит, вот когда наши дети маленькие были, вот столько нужды было, там и колготки надо взять, и порвались ботиночки, и вот... А он мало получал, не так много, не хватало на всех. Он зарплату домой приносит, дает мне, и вот 10-ю часть берет и говорит: на служение пойдем в следующий раз, возьми с собой, не забудь. Ну, как бывает, вот зарплата пришла от дома, пока долги все раздали, пока там муку, сахар взяли, а уже для детей нечего взять. А в воскресенье, говорит, надо было на служение идти и проходить базар. И вот те деньги у меня в кармане, это 10-я часть. Я иду и думаю, такое искушение на меня нашло. Вот сейчас пойду, зайду, ботиночки возьму, сандалики младшему, чтобы хоть на собрание было одеть его как-то. А остальное положу в церкви в ящик. А потом иду, а вот искушения такие донимают меня. Думаю, ну как же поступить? А ведь муж узнает, беда будет. А говорит, у моего мужа еще такое было, такое обычай. Обычно он после воскресенья домой приходил и спрашивал: ты не забыла 10-ю часть это? Ну, думаю, если спросит меня сегодня, это не удержусь, надо будет прощения просить. И прошла вокруг, возле того базара, пошла в церковь и отдала всю 10-ю часть, ничего не купила. Прихожу домой, и точно за обедом муж спрашивает: ну, а как с 10-й частью сегодня, ты не забыла положить? Нет, не забыла. Хорошо, все на свои места опять стало. И она говорит: как он воспитывал нас, чтобы 10-я часть принадлежала Господу. И вы знаете, друзья, если мы начнем работать над этим, может, кому-то оно труднее дается, отдавайте 10-ю часть. Господь не останется вам должным чем-то, обязательно вернет. Вот когда мы приехали в Германию, у нас первое время, вот несколько месяцев не было никаких пособий, никаких доходов, ничего не давали. За квартиру платить уже надо было. И то вот где-то документы оформляются, что-то когда-то обещают, когда-то будет, а денег-то нет. И вот, а я знаю, что 10-ю часть же тоже вот воспитывали нас, и мы хотим отдавать 10-ю часть. А в первые расходы на все надо. Столько не хватает. Уж ложки, вилки купить надо, кушать нечего. И вот иду в банк, у нас счет был открытый. Одну неделю иду, нет, ничего, проверяю. Другую неделю нету. Третью неделю, пришли наконец-то деньги. Ну, тут сумма за 3 месяца, конечно, солидная. Тут мы начали распределять. А потом домой пришли, я говорю супруге, а нет, десятую надо отдавать. За все 3 месяца надо отдавать. Отдали. И знаете, она на сердце не только свободнее становится, не только мир наполняет, потому что свой долг выполнил. А потом Господь потом восполняет намного больше, чем мы отдаем. Вот у вас еще, может быть, другая проблема здесь есть, что бывают братья, может быть, вот долгое время не работают, а потом на работу. А как тогда с десятой частью быть? Или бывают братья, которые здесь на Украине живут, потом поехали, я знаю, в Германию или в другую страну где-то поработали, потом приехали обратно. А как тогда с десятой частью быть? Десятая часть принадлежит Господу. Так написано. И отдавать ее надо всю. Отдавать ее надо, не обкрадывать Бога. Давайте будем наблюдать за этим, чтобы мы в этом были верны нашему Господу. Еще одну мысль хочу подчеркнуть из последней книги Ветхого Завета, из книги Малахии. Это последняя книга Ветхого Завета. И я обратил внимание, вот как Бог заканчивает Ветхий Завет. Вот эти слова. Я читаю 4 главу, последние 2 стиха. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Чем занят Господь в последних словах Ветхого Завета? Проклятием. Ну разве нету другого слова, чтобы закончить Ветхий Завет? Почему нужно проклятие? Да еще в каком отношении? В отношении детей к отцам и отцов к детям. Как же в этом разобраться? Я думаю, до тех пор, пока будет проблема между отцами и сыновьями, мы будем видеть и наблюдать проклятие. Потому что Господь хочет, чтобы обязательно было примирение между отцами и сыновьями. Вы знаете, эта проблема очень актуальна сегодня. Сколько в наших церквях, в наших семьях есть таких семей или таких случаев, когда отцы не понимаются с сыновьями. Вот подрастают дети, им 17 сыну, 15, 16, 17, и пошло вот это напряжение. И нет понимания. Отец на своем стоит, хочет, чтобы выбить эту своеволие у сына. А сын уже, он чувствует себя тоже уже почти мужчиной, и не отпускает, не поддается. И вот это напряжение, вот эта борьба между ними. Вот читая историю о этом заблудшем сыне, я уже думал, почему она так была? Вот в этой истории, в этой притче есть отец, есть старший сын, есть младший сын. Кого нет? Матери нет, да? И сразу борьба пошла. Сразу сын не выдерживает. Может быть, из-за того, что матери, может, она и была, может, о ней не сказано ведь ничего. Но проблема в том, что сыновья с отцами не ладят. И это является бичом в наших церквях и в наших семьях. И посмотрите, какой выход, говорит Господь, вы можете здесь найти. Вот этот, которого он пошлет, пророк, пред наступлением Дня Господня, он обратит сердца отцов к детям. А почему сердца отцов к детям? Ведь обычно мы проповедуем или ожидаем, чтобы дети обращались к отцу с молитвой покаяния. Так же? А почему вдруг написано здесь, должны наоборот отцы сначала к сынам обратиться? Я думаю, в этом есть свой смысл, есть своя тематика. Потому что нам, отцам, когда мы обращаемся к детям, если мы действительно виноваты, если согрешили где-то, ошиблись в чем-то, и когда мы перед ними каемся, от этого наш авторитет не теряется, наоборот, поднимается. И второе, когда мы обращаемся к сыновьям в исповедании, просим прощения у них, то мы этим открываем и дверь для покаяния детям, для покаяния сыновьям. Вот вспоминаю такую историю одного служителя, он рассказывал. Он многие годы так в служении был. И, ну, как вот часто бывает, служители там нужны, там, и в той церкви, и в той. А у него 2 сына подрастали. И как-то вот уже подросли, побольше стали. И у него контакт к ним потерялся. Где-то вот он, особенно со старшим, не понимался. Приезжает домой, и он так и страдал внутри, вот как-то томился от этого. других призывает к миру, других к Господу ведет, а вот со своим сыном как-то вот накладно у него не идет, не получается. К тому же Господь допустил так, что через какое-то время супруга ушла в вечность. И вот он остался с этими сыновьями, они через короткое время поженились обои, и, ну, он, служитель, женится на другой сестре. А вот это вот непонимание со старшим сыном, оно как-то вот осталось, так оно ушло, и томился он сильно, страдал от этого. Через какое-то время он молится: «Господи, укажи, что мне сделать? Вот как мне опять подойти и найти ключ к сыну, к моему?» И потом постился вот так несколько дней, и Господь указал: «Ты виноват, начинай с себя, начинай свое покаяние перед сыном, а потом я буду над сыном работать». Ну, он говорит, я и увидел себя. Вот эти годы служения, вот так в дорогах был, много воспитания не смог сыновьям дать. И я сказал: «Господи, пойду. Пойду, буду просить прощения у сына. Я виноват». И ожидать теперь возможности. Прошло, там, я знаю, короткое время. Сын как-то во время обеда заехал домой, где отец жил, и что-то ему там передать надо было. Он передал и сразу на улицу. А папа говорит: «Сыночек, подожди пару минут, мне тебе сказать надо кое-что». Сын говорит: «Да нету, папа, некогда мне, я на обеде, сейчас мне на работу опять надо, давай, мне надо торопиться, потом как-нибудь». «Ну, сыночек, ну, пару минут, найди для меня, ну, важность есть у меня, важное дело надо передать». Ну, так вот уговорим, на пару минут только, пойдем в другую комнату зайдем. Зашли. 2 минуты нету, 5 минут нет, 10 минут нету, полчаса не выходят. А что такое случилось-то? Папа начал говорить: «Сыночек, виноват я вот за эти все годы. Не доглядел за тобой, не любил тебя как надо, не молился сколько надо, много в служении был. Ты знаешь, вот томится душа моя, наши отношения с тобой потеряны, неправильные. Мы ведь обои дети Божьи, обои служителя, ну нельзя так, прости меня». Не выдержал сын. Так говорит: «Папа, ну что ты, я ж тоже виноват был, я вот и тоже вот так вот уже взрослый христианин». И начали друг друга они исповедать, и начали. Через два часа вышли. Вышли, обои в слезах, примиренные, и вопрос решен был. И вопрос решен был, потому что был, нашелся отец, который склонился, смирился перед отцом, и который, перед сыном, и навел первый порядок с ним. Вот давайте обратим внимание, когда наши дети подрастают, как мы обращаемся с ними? Являемся ли мы вот этими отцами? Готовы ли увидеть и узнать, что мы тоже в чем-то виноваты? Вы знаете, нашей мужской гордости, если так назвать можно, нелегко это дается. Нашему мужскому роду трудно смириться, трудно попросить прощения. Но ради сыновей будем это делать, чтобы не было проклятия на нас. Я как-то читал вот о Воднецком. Воднецкий знакомое имя, он много стихотворений написал, и так вот знакомый из литературы. Вот он описывает свое детство. Когда он жил еще в деревне и спал на русской избе, очень бедно жили. И говорит: «Папа у меня был неверующим». Вот этого Воднецкого, как раз писателя Николая, его брала бабушка иногда с собой на службу, а все остальные в деревне были неверующими. И вот он говорит, однажды зимой, сидя на печке наверху, я игрался там, ну, так, одеться тоже немного было, и вдруг я нашел коробочку вот в углу, там в зале где-то припрятали коробочку. Ну, я ту коробочку достал, заглянул, о, смотрю, цветные бумажки. Видать, кто-то разрисовывал. Ну, думаю, взял я те бумажки, и под руки у меня ножницы попались. И я начал их вырезать, эти бумажки. А я-то не знал, что это за бумажки. Там лица какие-то были, вот эти вокруг лиц, там все повырезал аккуратно. А потом папа, говорит, мой заходит, как увидел у меня в руках, что это делаю, как ахнул. Говорит: «Сынок, да ты что сделал?» Мы, говорит, 2 года деньги на корову собираем. 2 года. Порезал все. И говорит: «Мой неверующий отец обнял меня, прижал меня, говорит, так крепко и заплакал». Это, говорит, для меня большим наказанием было, чем если бы он меня наказал ремнем. Вы знаете, вот если оно, конечно, к месту, когда надо наказать, может быть, как-то вот поставить все на свое место. Но дети наши почувствуют, как мы их наказываем. И как наказываем, когда любим. Вот давайте научимся быть вот такими отцами, которые понимают детей, принимают их, и которые могут прощать. Небеса взорвались, стой на всех народ Христа.